Да, я слушаю вас. А здравствуйте, Слава. Пошел нахуй. Почему? Алло. Здравствуйте. Молодой человек, вам не надоело, а? Нет, это Танюшечка, здравствуйте. Вам не надоело, скажите. Здравствуйте, мне. Танюшечка. Ну, я слушаю внимательно. Позовите, пожалуйста, Славика, у нас чистый кандидат. Никого я вам не позвоню, просто... Молодой человек, неужели у вас нет девушки? Неужели у вас нет такой другой жизни? Почему? Чем вы занимаетесь, сами подумайте, есть, а? У меня все есть. Ну, мне интересен Славик. Вам самому не противно, вот это одно и то же делать. Или больной, давайте я вам психушку вызову. Я три недели адрес, не звонил. Скажите, Ваш, я психушку вам вызову. Записывайте. Вы, по-моему, устали очень. Записывайте. Давайте записываем. Говорите адрес. Улица 8 марта, дом 6. А, там вы находитесь, я поняла, на 8 марта. Не, ну это улица такая, ну. А, ну 8 марта психушка, я знаю, еще есть. Ну, не, ну там рядом. Угу. А там, знаете, с кем познакомиться? Я, да? Кстати, лежал. Может, и телефон главврача дадите, а? Тогда я ему позвоню. Ну, чтобы вам помог немножко, а? Я а? Не знаю, я не знаю телефон. Снотворное вам дал или еще что-то? Нет, я просто... Ну, хватит уже, наверное, дурь-то мается. Саму с Артемом Шишковым. Я с Артемом Шишковым там познакомился. Ну, ты мне скажешь, вам не противно, а? У тебя что, других дел нет, а? Ну, пойди, не... скажи тебе, твари, в конце концов. Молока попей. Ну хватит уже, херню страдать. Мне прям тебя жалко. Ну что ты так себя насилуешь? Ты понимаешь, что твои звонки уже не воспринимаются. Вы что, пьяная? Как же успокоиться нет? А ну чё... все, успокойся. А ну что ты, хватит. Ляг, полежи немножко, а? Отдохни. А что пьяная такая? А что ты сказал, что вы пьяная-то? Я по голосу слышу, что вы пьяный. Да не прекрати пьяная. А Славик, ладно, пальчик мой любимый, хороший мой, сладкий. Я прям я тебя уже заранее люблю. Успокойся, ладно? Я вас сейчас оскорблю. Я вас сейчас оскорблю. И не Славик надо сейчас... не оскорблять. Положи трубочку и не звони, пожалуйста, сюда. Славик, нахуй. Я тебя умоляю. Отдохни быстро. Немножко. Хватит уже. Славик, нахуй, к трубке быстро. Алло. Слава, ты что там шкеришься, охуел что ли, блядь? Пошел нахуй, пидорас, что ты за название? А ты что там бабу блядь. Свою даешь к телефону? Петух ебливый, блядь, не смей сюда звонить, мразь конченая. Ты меня боишься, я чувствую. Да, я слушаю вас. А что у тебя с сотовым телефоном? А? Пидорас, не звони сюда, ебаный твой нюх. Что такое? Да, я слушаю вас. Ну ты меня слушаешь? Пошел нахуй, пидорас. Что такое опять? Да, я слушаю вас. Слышь, ты меня думаешь, блядь? Пошел нахуй, пидорюга, блядь. Пидорас, мою бога. Че, блядь, вообще поборзели? А как? Под хуй пошел, пидорас. Алло, Святослав Викторович? Да. Здравствуйте, это Алла Шишкова. Я по поводу Артема. Ну, говори, говори. Да, я хочу сказать, может быть, мы миром разойдемся. Дело в том, что сейчас занимается прокуратура, и я ничем не могу повлиять на это дело. Так, может, вы заберете заявление, он вам перестает звонить, я на это повлияю. Знаешь, а дело... Это... Impossible. Ну, что? Impossible. Чего? Да, я слушаю. Слава, ну что вообще за дела? От меня уже ничего не зависит. Все зависит. Машина закрутилась. Все. Деньги у тебя есть. Машина закрутилась. Ты можешь вложиться, чтобы... Машина может закрутилась. Она все. Может даже прекратить. Вы должны ответить по закону. Давай с тобой по-хорошему. Да, я слушаю вас. Слав, ну почему ты трубку-то бросаешь? Я тебе говорю, что от меня уже ничего не зависит, Алла. Все зависит. Ты как, написал заявление? Ничего подобного. Ничего личного. Денег по закону твой брат, и ты ответишь по закону. Давай я тебе денег дам. Сколько ты хочешь? Мне не нужны твои деньги. Сколько ты хочешь денег? Давай мне не нужны твои деньги. Сколько ты хочешь денег? Ты нам хочешь... Сколько? Иди нафиг, все, иди нафиг. 50 тысяч и расходимся миром. Постарайтесь мне больше не звонить, ладно? Нет, я буду звонить, пока это все не прекратится. Нет, ты прекрати мне звонить. 50, перестань хулиганить. 50 тысяч, Слава. Перестань хулиганить. Я не хулиганю, я хочу с тобой нормально. Да. Я, сука, блядь, встану нахуй. И твое сранье порву пополам, нахуй. Ты понял меня? Ты жопа тухлая. Я тебя сранье порву пополам, нахуй. Ты погонщик слонов, ебаный. Вот ты и есть пидорас конченый, блядь. Святослав Викторович, это снова Алла. Алла, ну что ты достаешь меня? Вы опять же с той второй песней взялись? Ну, я хочу с вами договориться, по-хорошему. А как? Ну, хорошо. О чем вы хотите со мной договориться? Ну, что вы посодействуете в прокуратуре. А почему? А что вы разве... Вы свою вину сознаете передо мной? Ну, я, конечно, сознаю вину, да. Артем еще молодой, он еще глупый. Какой просто... молодой, ему через пару дней 40 лет будет, он седомудый уже, блядь. Я в 40 лет уж 5 человек детей имел. Ну, блядь, это брат мой, родителей у нас нету. Ну как, отец-то есть, с ним и участковый разговаривал. Ну, он болеет сейчас просто. Ну, хорошо, вот смотри, Алла, ладно, вот вы, Женя заказал меня, отца, а Женечка сам больной человек на голову. К сожалению, я Женю не воспитывал. Его воспитывала мама, дура, проститутка, и ее мужья там, целая когорта. У меня, я за свою вину и за его воспитание не несу. Ну, не могу, у меня, блядь, не дано было его воспитывать. Пусть суд присудил там и прочее, мама там этой хуйней занималась. Но, причем при том, вам было заказано, так сказать, нервы мотать мне, блядь, а вы за каким хуем участковому стали звонить? Вот пожилым родителям. Ой, знаете, я не знаю, это все Артемка. Ой, ну, глупый он человек. Ну, участковый тут при чем? Корп Сергей Иванович, ёпашу мать, его пожилые родители, блядь, старички, дедушка с бабушкой. Вы что, охуевшись уже совсем? Вы думаете, блядь, настолько вы безнаказанно все можете себе это позволить делать? Сколько веревочки не явится, блядь, а конец будет, один хуй. Так я предлагаю нормально договориться. Что вы предлагаете, ёпашу мать? Да, я с вас денег все равно не возьму. Со мной можно и так, допустим, договориться, каким образом? Так, что я посодействую перед следователем, чтобы вас не так сурово наказывали, так скажем, выскажу свое пожелание. Но дело в том, что он еще имел глупость, блядь, одному очень авторитетному человеку нахамить, блядь, по телефону. Уж тот-то его жопу точно порвет, блядь. Но он же не знал про ваших авторитетов. А меня это не ебет, знал, не знал. Нужно, блядь, изначально быть понятливым человеком. А не знаешь, блядь, сиди в дурдоме, блядь, общайся с дураками. Нехуй в общество вылезать. И что, твой авторитет на тебя обидел? Он на тебя, сука, найдет, пидораза, через Аллу. Через Аллу он на тебя, пидора, найдет. Аллу мы трогать не будем, не дай бог. Она сама больной человек. А она иногда так считаю, говорит, что как будто напилась, блядь. Или хуй знает чего, обожрался так колес. Я Аллу, а тебя, пидор, блядь, вот ТСБ, это очень борзый, сука. Тебя точно пидоры найдут. Я Аллу, знаешь куда, в Нигерию в тур отправлю. Да, я слушаю вас. Ну, Святослав Викторович, ну, пожалуйста. Это Тина Канделаки? Нет, это Алла Шишкова. Нет, это Тина Канделаки. Ну, пожалуйста, ну, давайте договоримся, дорогой мой хороший. Я узнал ваш голос, Тина. И вы же Собчак. Нет, Ксения. Я все-таки Алла. На полставки, нет, на полставки вы еще Ксения Собчак. А давайте, ну ладно, если, допустим, я Тина. Я представитель Артема. Ну так что? Что давайте договоримся, я вам денег. А, скажи, сколько у меня крови через хуй попил, а? За этот год почти что, со своими друзьями. Ну, молодой, глупый. Он обещал меня убить, грозился, чтоб я должен с пацанами деньги с меня требовал. Что еще надо-то? Вот состав преступления готовый. Есть свидетели, кто это слышал все. Так мы можем убрать этих свидетелей. Что-что? Уберем этих свидетелей. Как? Они нам не нужны. Вы их, так сказать, насмерть, так сказать, забьете, что ли? Не, ну зачем? Зачем? Мы хорошие, добрые люди, добропорядочные налогоплательщики. А давайте все-таки встретимся с вами и по-хорошему договорим. Нет, Аллочка, вы очень коварная женщина, поковарнее, чем Кармен. Да вы что? Я боюсь, что вы меня обольстите, и тогда все крахом пойдет. А если даже я вас обольщу, то ничего страшного тогда в этом не случится. Тогда все будет полный звездец, а я монах. Я молода, и вы молоды. Я далек от этих мыслей даже. Ну что ж, вот так. Я вам клянусь, больше он звонить вас и беспокоить не будет. Ну, мне сегодня уже и то достают, и по сотовому, и по такому, и по другому телефону. Аллочка, видишь, самое печальное в этой ситуации то, что твой брат до последнего не сознавал, и его, так сказать, компашка, что они когда-нибудь доиграются. Ну, нереально, другой бы устроил что-нибудь похуже, да, может быть. Понимаешь ты? Это, знаешь, есть такая категория людей, ни родина, ни флага. Вот это вот твой брат и компания. Ой, Святослав Викторович, ну что ж я вам могу сказать? Ну давайте договоримся, все-таки это брат мой. Он сына моего сдал мне только так, еще в том году. Хотя сын наверняка ему за деньги заплатил. Ну, знай, какой он негодяйка, а? Да нет, ну что вы. Ну, конечно, негодяй законченный. Да нет, он очень хороший парень, ну, молодой. Ну, как брат, конечно, вы его любите, несомненно. Тем более вы сами принимали участие в этих мероприятиях. Ну, понимаете, вы же все-таки незаконными вещами занимаетесь. Вы занимаетесь незаконными вещами. Я-то как раз всегда занимаюсь исключительно законными вещами. Ой, мы борьбу ведем за справедливость. С чем вы ведете борьбу? Вот ко мне пришел сосед мой, я ему померил давление и посоветовал, какие лекарства принимать. Это что, незаконно? А что у него? У него гипертония и ишемическая болезнь сердца. Я думала, у него... А когда тебе деньги платят, Славик, почему ты не отстегиваешь пацанам? Каким? Вот, за это пиздюлей вы получите. Что пацана вот требовали денег с меня. Вот за это пиздюлей получите. А давайте мы вам заплатим. И все. Мы вам платим и расходимся миром. Ребят, я же не рэкетер, не бандит, ну что вы. Я пенсионер, старенький дедушка, ну... Мне ничего не надо. Молочка, да он, сухарика какого-нибудь размочить в нем. Ничего от вас не нужно. Абсолютно. Мы вам деньги заплатим, вы себе даже кусок мяса купите. Нет. Я строгий вегетарианец. Мне ничего от вас не нужно. Я бессеребренник. Если вы кому-то и заплатите, то только тому, кому вы должны. Нет, вы с меня требовали денег, вы же говорили, что я вам должен. А кому? А я уже собой будет? Такой не признаю, так сказать, обязанности, чтобы вам что-то давать, понимаете? И никогда не признавал, и никогда не признаю, что со всякими пидорасами делиться чем-то, тем более деньгами. Деньги – это святое. Без денег не строился ни один пароход, ни одна железная дорога. Понимаешь? Ну так почему же вы отказываетесь-то? Я не могу с вас взять денег. Я вам их не давал даже взаймы. Так смотрите, у нас все будет по-честному. Каким образом? Мы вам платим деньги, вы прекращаете дело на Артема. Все. А как я могу? Я что, следователь? Вы приберегите деньги для следователя. Может, он у вас возьмет и все там в прокуратуре. Ну, может быть, вы посодействуете. Вы скажете. В прокуратуре дадут следак. Дадите следаку, и все, он шито-крыто, все отмажет вас. Но это все непросто. А так вы придете и скажете, что вот ошибся. Да, вот мне это приснилось все, пригрезилось. В течение года, блядь, и моих друзей, и всех тут так, кто слышал, это все терроризировали, и они это в курсе дела. Ну, нихуя себе солидные люди. Ну, Павел, подожди. Все, как говорят, с верхним образованием, в статусе, как говорят. Слышишь, и тебя никто трогать не будет, а жить спокойно будет. Ой, оказывается, вы меня, блядь, тронуть еще обязались, да? Так вот, я говорю, самая вторая часть для Артема начнется потом, после прокуратуры. Это пока семечки все. Вторая часть начнется после прокуратуры. Артем, ваше слабое звено, я вам изначально говорил, вы же нихуя так и не поняли. Артем, ваше слабое звено. Он попался, блядь, все. И когда его возьмут, как за пицунду, он, блядь, всех расскажет, все про все, что было, блядь. Все расколется, блядь, по самую сраку. А ну что думаете? Ну, лучше, ребят, а... я уже вам все намекнул, блядь, думайте. Думайте. Все, пока. Да, я слушаю вас. Алло, Святослав Викторович, это Артем вас беспокоит. Да, Артем, я знаю твой голос прекрасно, давно запомнил. Что ты хотел мне сказать? Да я хотел сказать, давай с тобой встретимся, пивка попьем. Мне западло с тобой встречаться, ты понимаешь? Вот ты погонщик слонов, блядь, я с тобой за одним столом пиво. Ты что, охуел, что ли, Мерин? Нет, ну давай тогда... Потому что на зоне петух приходит в барак, в обычный, блядь, к работягам, говорит, ребят, давайте с вами почиферим тут, нахуй, покалякаем. Славик, а ты сидел? Ну, что с ним было, как ты думаешь? Ну, я не знаю, а ты сидел? Почему ты так размышляешь по-зоновски? Ну, а почему мне так не размышлять-то? Я тебе говорю, что ты погонщик слонов, блядь, а я не погонщик. Ну, а я могу с погонщиком слонов за одним столом сидеть. Ну, я не знаю, давай тогда... Знаешь, как тебе, ты за одним столом будешь сидеть. Да мне не нужно тебя даже видеть. Тогда же ты же что, забыл, блядь, твой участковый мне позвонил, когда я после моего визита к нему. Говорит, давайте приезжайте сюда, я вас познакомлю с Шишковым. И я что ему сказал? Я тебе переведу или напомню. Я ему сказал, может мне еще бутылочку шампанского взять, блядь, и с ним на брудершафт выпить. А помнишь, когда мои друзья к тебе приходили? Они хотели с тобой договориться. Ну они мне нахуй не нужны, твои друзья. Мне, блядь, категорически даже до них прикасаться, блядь, противно. Ты что, блядь? Не, ну я понимаешь... не буду опускаться до малолетки, блядь. Знаешь, такой контактный это, блядь, петух, нет? Нет, ну смотри, давай тогда... Нет, ну я шучу, конечно. Я не хочу с тобой встречаться. Я единственное, где с тобой могу встретиться, возможно, это произойдет встреча, это в прокуратуре уже. В прокуратуре? Да, конечно. А давай неофициально встретимся. Ну ты же от ментов бегал, блядь. Вот ты сам виноват, вот смотри. Не, ну а подожди... Управление внутренних дел тебя, сука, искало, приезжали несколько раз. Ты с хуй в прятки играл. А прокуратура это же посерьезнее организация. Не, ну я понимаю, ну а что не ко мне эти монстры приезжали? Ты слушай меня, а какого хуя ты мне звонил? Почему Женя тебя заказал мне? Почему? Можешь ответить на эти вопросы? Ну а ты тогда меня трогать не будешь, тогда я тебе скажу. А я тебя трогать никогда не буду, я даже тебя видеть не хочу. Если будет возможность, я даже... Ты знаешь, вот такая есть профессия и фамилия Коэн? Ну... Ну что, ну, тебе это о чем говорит? Нет. Ну, расскажи. Вот коины не имели права смотреть на покойников. Просто им запрещено было по статусу. Угу. И что? Ну, доходит, нет аналогия. Ну, ты прямо говори. Коины тебя не имеют права смотреть и видеть тебя, вообще даже дотронуться, и ты не имеешь права, блядь. Хорошо, давай тогда... Не умничай, не умничай. А от этого хули влезаешь в разговор? Послушай, тебя поставили подслушивать нахуй. Отдыхаем, а ты подсказываешь. Отдыхаем всем компанией. Мы всей компанией отдыхаем. Я, Алла. Ну отдыхайте, ну а хули он влезает, пидорас какой-то, блядь. Мой Аллы муж. Это Аллы ну, тем муж. Более муж. Ребята, понимаете? Вы отдыхайте нахуй, я вам не мешал жить. Это вы мне, сука, мешали жить почти год. А давайте с тобой вместе отдохнем, Славик. Я тебе объясняю, блядь, мне западло с вами, все. А почему? Слушай, мне Артем сказал, что какая-то хуйня, блядь, на него тут... Блядь, ну-ка перезвони. Да, я слушаю. Парень, давай по-нормальному. Вот смотри, ты мне сказал, что мой сын петух, блядь. Мне теперь, блядь, даже смотреть, блядь, в сторону противно, ты понимаешь? Кончик. Хотя мой сын. И я хочу, чтобы он не пострадал, потому что на старости лет он меня будет кормить и поить. А ты знаешь, я тебе скажу, я Жене лично на клыка давал. Лично. Ну я не сомневаюсь в этом, а может быть это и так. Это так. Ну, так ну мне от этого, понимаешь, уже похуй, понимаешь, это все, он для меня как личный... А, то есть тебе нет, похуй, что... У меня существует просто как номинальный работник, и все, который в достаточно лет мне обязан обеспечивать. Тебе похуй, что у тебя сын гомик, да? А уже его не сделаешь ни гомиком, ёб твою мать, ну и ты гомик сам, ёб твою мать. Он ополовиненный. И ты гомик. Ну что сделаешь, что у нас сейчас закон отменили преследовать вас, сажать в тюрьмы? А мне отменили, но этот закон можно повернуть нахуй. Как только сейчас кадыровские ребята на ноги встанут покрепче, у нас опять будет закон нахуй, вас будут создать за это. Слушай, ты вообще бы про ребят молчал бы, а? А чё молчал-то, ёб твою мать? Вас нужно сажать нахуй, а в мусульманских странах вас просто вешают нахуй. Он дуранит, в гомиков вешают, все законно. Я вот тебя лично за яйца подвешу, ты понял? Ну ты пошел ты нахуй, ты пидорас, я тебе сранье порву, блядь. Только приблизься ко мне хоть на полметра, сука. Я тебе, блядь, хуй знает во что ты. Сам, блядь, лучше помрешь, блядь. Ты потом сам себя лечить будешь. Пидорас. Мразь конченая, еще мне тут высказывают что-то. Ты потом, Славик, сам себя, да, будешь лечить?